724. Можно и земному дань отдавать, но зачем же являть собою шутов, скомороков и паяцев? Кривляются все, заражая друг друга, суета торжествует, а с нею легкомыслие и пустословие. Один, как все, и все как один, на одно лицо, лишенное лика. Торжественность ушла из жизни и заменилась базаром, а люди — балаганными куклами, которых дергает за веревочку каждый случайный прохожий. Они кивают в ответ головами, поднимают руки, жестикулируют и являют собою яркий пример безвольных, неосмысленных, ложных под воздействием чужой воли движений и действий. Контроль и овладение собой нужны, чтобы освободиться от этого ужаса. Ни паяцы, ни марионетки чужих воздействий не нужны на пути к братству. Путь к братству — путь торжественности и суровой дисциплины воли.